Глава 18. Стоял прекрасный весенний день. Солнце, редкий гость, заливало двор-колодец и обычно темную комнатку Элеоноры. В такую погоду стыдно сидеть без дела, и она решила помыть окно. 2 недели назад она делала генеральную уборку перед Пасхой, но на стеклах уже осела городская копоть. Стоя на подоконнике, она терла створку старой газетой и с удовольствием слушала, как та скрипит по чистому стеклу. То ли солнечные лучи были виноваты, то ли весенний воздух, то ли приятная работа, но Элеонора вдруг поймала себя на том, что напевает какой-то простенький мотив. Хороший денек и радость на душе. Взглянув вниз, она вдруг увидела знакомую фигуру. Присмотрелась, неужели Саша? Привыкшая к плохим новостям сердце ёкнуло, но сегодня был такой особенный день, что Элеонора забыла о приличиях и окликнула подругу, перегнувшись через подоконник. Саша помахала ей, Элеонора послала воздушный поцелуй и побежала открывать дверь. Ждать пришлось очень долго. Саша поднималась медленно и с сильной одышкой. Услышав ее тяжелое дыхание, Элеонора выругала себя за несообразительность. Надо было спуститься на улицу. Подруга выглядела очень плохо. Далекому от медицины человеку могло бы показаться, что Саша пополнела, но Элеонора видела, что это отеки, и на самом деле женщина истощена. Не мудрено, ведь почти всю беременность она провела впроголодь. «Сашенька, какой приятный сюрприз!» — улыбнулась она, пропуская подругу. «Только тебе, наверное, уже тяжело совершать такие путешествия. Ты бы позвонила мне на службу, я бы сама с большой радостью тебя навестила». Саша только покачала головой. «Прости, у меня тут кавардак. Садись, отдыхай, я сейчас все уберу. Может быть, хочешь прилечь?» Подруга жестом остановила ее. Стул в комнате был один, и Элеонора устроилась у Саши в ногах, на краешке своего матраса. «Я должна тебе сказать одну важную вещь», — сказала Саша медленно. «Это очень важно. Мне скоро рожать, и я чувствую, что непременно умру. Саша, какой вздор! Ты родишь здорового малыша и останешься жива. Это обычные страхи беременных женщин, и пройдет совсем немного времени, как ты над ними посмеешься». Подруга мягко улыбнулась в ответ. «Милая, ты забываешь, что у меня есть опыт. Ни с Ванечкой, ни с Соней я не думала ничего подобного. Тогда время другое было, никто не голодал. Совершенно естественно, что в этот раз беременность не могла протекать так же безмятежно, как раньше. Организм истощен. Вот тебе и приходит в голову бог знает что. Ты здоровая, крепкая женщина. Все будет прекрасно. Дай бог, конечно, но я все же должна тебе признаться. Не хочу с таким грехом на совести новую душу на свет пускать». Голос Саши дрогнул, а глаза наполнились слезами. Элеонора ничего не сказала, только обняла ее колени. Почему она никогда не находит нужных слов? Ни в последнем разговоре с Катериной, ни сейчас. Саша похлопала ее по плечу. Неожиданно показалось, что вернулось прошлое, и она снова юная смолянка, вдруг оказавшаяся в пугающем и завораживающем мире операционной, а Саша — ее заботливая наставница. «Милая моя девочка», — произнесла Саша грустно, — «ты льнешь ко мне, а я не имею права на твою ласку. Это же я донесла на тебя». Элеоноре очень хотелось, чтобы эти слова никогда не были сказаны. О предательстве Саши она догадалась бы сама, если бы строго-настрого не запретила себе думать о том, кто сдал ее и Архангельских. В сущности, у нее было так мало близких людей, что кроме Саши и подозревать-то некого. И все же очень грустно об этом узнать. «Ничего», — тихо сказала она, не меняя позы. «Ничего». «Ты не прогонишь меня?» «Бог с тобой, нет. Сейчас такое время...» «Милая моя!» — Саша заговорила горячо и быстро. «Если бы ты знала, как тяжело мне досталось счастье. Столько лет любить украдкой, втихомулку. Знать, что мы ничего плохого не делаем, и каждую минуту ждать презрения и позора. Делать вид на людях, что мы едва знакомы, и расставаться каждый вечер. Мы любили друг друга больше лет, чем вместе провели ночей. И тут вдруг такой поворот, когда я уже перестала надеяться. Эля, я ведь просто человек и просто хотела жить». Элеонора кивнула. Люди склонны персонифицировать зло, назначать главного злодея и возлагать на него ответственность за все творящиеся вокруг безобразия. А может быть, все гораздо проще? Может быть, Ленин, Маркс и кто там еще не так уж виноваты? Они указывают цель, а пулю выпускают просто люди, которые просто хотят жить. Но этого она, конечно, не сказала беременной женщине. «Все хорошо, Сашенька. Не думай, я не была штатной осведомительницей», сказала Саша так, будто это имело какое-то значение. «Но раз новая власть поверила Николаю, он же должен был оправдать доверие». «Да, безусловно». Элеонора поудобнее устроила голову у Саши на коленках, а та, не почувствовав иронии, продолжала свой рассказ о том, как они решили жить законопослушными людьми и выполнять все прихоти власти, которая так много им дала. «Какой рабский взгляд!» — вскользь подумалось Элеоноре. «Шварцвальду новая власть дала гораздо меньше, чем отобрала, а Саша рада подачкам». Прежний круг знакомых барона выходил в устах Саши толпой жадных попрошаек, которые только и делали, что обивали порог новобрачных с разными неудобными просьбами. «Ты представляешь, Эля, каковы эти аристократишки, особенно бабы? Одна генеральша Сугробова, такая стерва! Помню, мы как-то с Николаем гуляли в Таврическом саду и ее встретили. Он имел глупость меня представить, мол, Александра Титова, лучшая сестра милосердия в клиническом институте. Что такого? Не сказал же, вот моя любовница, прошу любить и жаловать. Все прилично, сослуживцы вышли после работы воздухом подышать. А эта старая сволочь так меня смерила взглядом и через губу. Ах, милый барон, простите, я не расслышала, что вы сказали. И дальше посеменила. Показала, что я для нее хуже грязи. Зато как прижала, сразу к нам приползла. «Дорогой барон, спасите! Устройте моего сына на службу! Не дайте погибнуть голодной смертью!» «Нет, ты понимаешь, ты, специалист мирового класса, отказалась от нашей помощи, потому что кумовство. А эта тварь на голубом глазу сует нам сына-балбеса, хотя прекрасно знает, что за такого работника никто спасибо не скажет». «Ну, тут уж я пошла на принцип. Говорю, ах, простите, мы с милым бароном не расслышали, что вы сказали». Элеонора невольно улыбнулась. Очень заметно было, что радость мщения перевесила все остальные чувства у Саши, в том числе стыд за предательство. Что делать? Такие мелкие обиды действительно ранят больнее всего и прощаются труднее настоящих оскорблений. Можно было заметить, что выходка Сугробовой ничего не изменила в Сашиной судьбе, а вот Сашина месть действительно поставила целую семью на грань выживания. Таков уж закон жизни. Сделанная тобой мелкая пакость вернется к тебе огромным злом, но большое зло — скорее всего, останется безнаказанным. Странно, но она совсем не сердилась на Сашу. Ни гнева, ни разочарования, только брезгливое сочувствие. Даже мысль, что именно по вине бывшей подруги с ней случилось то, что случилось, не ранила. Не Саша, так кто-то другой, но обязательно донес бы. «Я говорила Николаю, что не нужно связываться с этой перепиской», — продолжала Саша. «Уже его поручительство было глупостью, и как только архангельские вернулись, следовало разорвать знакомство. Мы причем, что у них дочь за границей. Вообще интересно получается. Моя судьба никогда никого не интересовала, а теперь я почему-то должна за всех переживать. У меня дети, в конце концов. В первую очередь я должна о них думать. Поэтому, когда со мной встретился один сотрудник, якобы для дружеской беседы, я рассказала о письмах от Лизы. Только я сказала, что вы напрямую получали их из Красного Креста». Элеонора тускло подумала, что это было глупо и недальновидно. На первом же допросе могла всплыть роль барона в этой переписке. Но потом поняла, что Саша, предавая своих старых друзей, сама доверяла им безусловно и знала, что они никогда не покажут на Шварцвальда. Парадокс и ирония судьбы. Не исключено, что Саша действительно оказала архангельским услугу. Для Элеоноры все сложилось наихудшим образом. Но, как знать, вызволил бы Костров дядю с тетей, арестуя их ЧК на год позже. Он бы тогда переехал в подходящую по статусу квартиру и ничего не знал бы об их судьбе. Или обвинение было бы другим, и он ничего не смог бы сделать. В конце концов, Сергей Антонович сам не застрахован от ареста. Подумав так, Элеонора быстро постучала по ножке стула. Тьфу-тьфу-тьфу. «Сашенька, а можно послушать малыша?» «Ну, конечно!» Она растроганно улыбнулась. Элеонора осторожно приникла ухом к Сашиному огромному животу, положила на него ладони и замерла. Где-то совсем рядом быстро-быстро билось маленькое сердечко, а вскоре она почувствовала, как младенец двигается, устраиваясь поудобнее в своей естественной колыбели. Это было чудесно и непостижимо. Вот он, ребеночек, совсем рядом, под руками, и в то же время далеко, еще в другом, неведомом мире. «Так ты меня прощаешь? От всего сердца, Сашенька!» Проводив бывшую подругу, Элеонора прислушалась к себе. Нет, она действительно не сердилась. Напротив, душа наполнялась давно забытым радостным чувством, почти как в юности. Стоя на подоконнике, она вдруг поймала себя на том, что напевает в такт скрипу газеты по стеклу. Она думала о малютке, которому вскоре предстояло появиться на свет. Саша обещала сделать ее крестной матерью, значит, она сможет ласкать его и нянчить. Снова и снова она вспоминала, как ребенок толкался прямо ей в ладоши и чувствовала почти болезненную нежность. Это было похоже на снятие жгута, когда кровь вновь устремляется в онемевшую конечность, вызывая сначала покалывание, а потом настоящую боль. Но человек с удовольствием ее терпит, потому что знает. Он оживает. Вероятно, это неправильно. Она должна возненавидеть Сашу или хотя бы презирать. Не за себя, так уж за архангельских обязательно. Костров как-то цитировал при ней Ларош-Фуко, и Элеонора запомнила почти дословно. Люди не только забывают благодеяния и обиды, но даже склонны ненавидеть благодетелей и прощать обидчиков. Необходимость отблагодарить за добро и отплатить за зло кажется им рабством, которому они не желают покоряться. Похоже, она служит прекрасной иллюстрацией к этой цитате. Простила Сашу, а с Константином Георгиевичем поступила так ужасно грубо. Если бы она только знала, как с ним связаться. Специально ради этого она навещала Катерину, которая стремительно деградировала из партийной Мадонны в милую и нежную женщину. Но никаких новостей не было. Наверное, Воинов уже забыл о ней, и трудно его за это винить. Она вздохнула и хотела погрустить, но тут в мысли снова вторгся малыш и все перепутал, оставив только теплое чувство нежности. Через 2 недели ее вызвал нарочный от Шварцвальда. Саша была очень плоха и хотела ее видеть. Элеонора в минуту собралась и побежала, думая только о том, что жизнь роженицы под серьезной угрозой, раз к ней пускают посетителей. Но дальше маленького темного вестибюля она не попала. Саша была в агонии и уже никого не узнавала. Элеонора опустилась на низкую скамеечку. Разглядывая черно-белую плитку на полу, вдруг в пересечениях щербинок и трещинок проступит осмысленная картинка. Она ругала себя за равнодушие. Умом ей очень жаль Сашу, и такая несправедливость, что она умирает именно сейчас, когда жизнь только-только наладилась. Она ведь еще молодая женщина, ей же слегка за 30. Она заставляла себя принять эти горестные мысли, но душа ее так тревожилась за судьбу малыша, что почти не скорбела об умирающей подруге. Это было очень дурно, но Элеонора ничего не могла с собой поделать. Стремительно прошел профессор с тем особым выражением сосредоточенности, которое врачи принимают только перед родными умирающих. По его сжатым губам Элеонора поняла, что надежды нет. если бы она могла участвовать в борьбе за Сашину жизнь, хотя бы делать самую простую работу, хоть пол мыть, все лучше, чем это тягостное ожидание. Но в роддоме очень строгие санитарные правила. Ей, конечно, не доверят никакой работы. Как бы узнать про малютку? Санитарка, пожилая крепкая баба в халате с завязками на спине и тугой косынке, выглядела совершенно неприступной. Работая в академии, Элеонора изучила этот человеческий подвид и понимала, что обращаться к ней бессмысленно. В лучшем случае ей нагрубят, а в худшем — выпроводят из вестибюля. Следовало не терять надежды и молиться. По крайней мере, именно так она всегда говорила взволнованным родным, если те ловили ее при выходе из операционной. Такие ситуации нечасто, но бывали, если у врача не доставало душевных сил самому поговорить с близкими. Она помолилась, злясь на себя за то, что у нее получается бездушно и фальшиво. Наверное, немного Саше толку от такой молитвы. «Господи, это не потому, что я сержусь. Я честно простила ей предательство. И ты, пожалуйста, прости». Эх, лишь бы только ребенок выжил. Какие нехорошие, унизительные для Саши мысли. Словно она уже отработанный материал. Нет, ни в коем случае нельзя так думать. Вдруг вспомнилось, как они принимали роды с Воиновым. Она была такая молодая и глупая, даже смешно. Волновалась только о стерильности, чтобы не попало никакой заразы, и совершенно не думала о тех смертельных опасностях, которым подвергается женщина в родах. Теперь стыдно вспоминать, как она пыталась приструнить Константина Георгича, сходившего с ума от беспокойства. Да уж, невежество — мать решимости. Если бы она тогда знала столько, сколько он, то, собственно, что тогда? Помощи им все равно ждать было неоткуда. Удивительно, как тогда Воинов взял себя в руки. Войдя к роженице, он просто излучал уверенность в себе и в благополучном исходе дела. Казалось, для него нет дела привычнее, чем принимать роды. Между тем он учился на военного хирурга, и акушерство было не самой актуальной дисциплиной. Мысли улетели слишком далеко. Сейчас нельзя отвлекаться от судьбы Саши и маленького. В кармане лежала полупустая пачка папирос, и Элеонора таскала ее с собой на экстренный случай. Кажется, сейчас именно такой случай. Но вдруг ее не пустят обратно, если она выйдет покурить. В глазах санитарки читается не то чтобы злость, а желание реализовать свое право не пущать. Наконец вышли барон с профессором. Шварцвальд, совершенно опрокинутым, пустым лицом, машинально помог доктору снять халат. Элеонора услышала страшное, как звяканье инструментов, слово «эклампсия». Со своего места она не разбирала, что говорит профессор, но по виду барона все было ясно. Он придержал профессору дверь, а сам вернулся и тяжело сел рядом с Элеонорой. Выйти на улицу значит окончательно признать, что Саши больше нет. Некоторое время они сидели молча. Потом Элеонора заставила его подняться и вывела на улицу. Стояла прекрасная ясная ночь. Небо погасло, но не потемнело. С набережной глухо доносился шум автомобилей, а здесь было совсем тихо. Неожиданно буйно цвел куст жасмина, казавшийся серебряным в прозрачных сумерках. Аромат его побеждал городские запахи. Недавно прошел дождь. Мостовую покрывали матовые лужи, в которых можно было увидеть свою судьбу, но не отражение. Элеонора протянула Шварцвальду свои папиросы. Он дико взглянул на нее, потом опомнился, достал спички. Элеонора глубоко вдохнула горький дым и внезапно поняла, что Саши больше нет. Она никогда не почувствует вкус дыма, не увидит этого жасминового куста. Теперь для нее нет ни белых ночей, ни любви, ни предательства. Элеонора зажмурилась и очень громко подумала: «Я простила ей, все простила!» «А как малыш?» — осторожно спросила она. Барон ответил не сразу, будто не понял, о ком идет речь. «А, малыш? Мальчик, 3 кило. Не слишком большой вес, но вы же знаете, как Сашенька питалась всю беременность. С ним все хорошо. Судороги начались уже после родов». «Элеонора, могу я попросить вас пойти со мной? Нужно как-то сказать детям». «Да, пойдемте». Шварцвальд поморщился и, кажется, заплакал. Но на улице этого было, слава богу, не разглядеть. Ох, я не думал, что такое может произойти. Будто почву из-под ног. Вы уж меня простите, но я совершенно растерян. Как жить дальше? Что делать? «Как тебе дальше жить, я не знаю, а что делать, как раз понятно», — вдруг жестко подумала Элеонора и потянула барона за рукав. 10 дней ребенок провел в роддоме, и за это время Элеонора полностью оборудовала детскую комнату, перестирала и перегладила пеленки и прочее бельишко. Похоронами занимался барон. Он же нашел няню через тех немногих своих великосветских знакомых, которые от него не отступились. Это оказалась мощная женщина средних лет, послужной список которой восхитил бы любого чекиста. Анастасия Васильевна, так звали няню, и не скрывала, что барон для нее шаг вниз по карьерной лестнице. Впервые войдя в дом, она устроила Элеоноре настоящий экзамен, пересчитала все детское приданное и осмотрела все углы на предмет пыли, которая губительна для легких младенца. Не найдя к чему придраться, она величаво улыбнулась Элеоноре, будто та была неопытной горничной. Нужно было ее окоротить, но дотошность в работе всегда нравилась Элеоноре, поэтому она сделала вид, будто раздавлена няниным авторитетом. Женщины быстро поладили. Как-то незаметно, еще до того, как забрали малыша из роддома, Элеонора стала называть Анастасию Васильевну нянюшкой и удивлялась, как приятно ей произносить это слово. Сколько себя помнила, детство ее прошло в холоде и равнодушии казенного попечения. Шварцвальд был совершенно раздавлен горем. Удивительно, как еще мог заниматься похоронами. Ему казалось очень важным, чтобы Саша упокоилась в фамильном склепе на Смоленском кладбище, и в этих хлопотах барон, кажется, не помнил, что у него родился сын. Старшие дети тоже не проявляли интереса к малышу. Они очень горевали по матери, но при этом жили какой-то своей отдельной жизнью, целыми днями пропадали в школе. «Не все было ладно в этой семье», — понимала Элеонора. Несмотря на почти пугающее внешнее сходство с бароном, Соня и Ваня считали себя детьми первого Сашиного мужа. Она благоразумно не открыла им правду. Зачем детям знать, что их мать изменница, а сами они прижиты в грехе? Барон мог бы их усыновить, когда женился, но не сделал этого, очевидно, не желая портить биографию детей таким ужасным происхождением. Так или иначе, но дети считали Шварцвальда чужим человеком, чужим и по крови, и по социальному признаку. Они очень увлекались революцией, готовились вступить в комсомол и искали утешение там, среди товарищей, а с бароном едва здоровались. Пока он был мужем матери, его терпели, но с ее смертью необходимость соблюдать приличие отпала. Кажется, они считали Шварцвальда виновником ее гибели. Если бы не эта беременность, мать бы сейчас была жива и здорова. И самое грустное, что сам барон тоже так думал. Каждый был сам по себе. После похорон в квартире воцарилась гнетущая тишина. Шварцвальд вернулся на службу, пытаясь забыться в делах. Дети тоже приходили только ночевать. Нянюшка, привыкшая к совсем другой, радостной атмосфере, которую всегда создают вокруг себя дети, пугалась и умоляла Нюрочку, как она назвала Элеонору, не оставлять ее одну в этом мрачном доме. Маленькая, но решительная Соня несколько раз так цыкнула на нее, что все величие няни куда-то испарилось. Впрочем, требовать от юной девушки, чтобы она оставила свои дела и посвятила жизнь маленькому брату, было бы несправедливо и неправильно. Поэтому Нюрочка отправилась на поклон к своей старшей медицинской сестре, чтобы та перевела ее на суточный режим. Элеонора точно знала, что для старшей это даже лучше, чем для нее самой, но безропотно выслушала тираду о том, что на работе нужно думать о работе и о том, что хорошо для работы, а не для сотрудницы. но она очень милосердная начальница, поэтому сделает это одолжение поистине космических масштабов и удовлетворит просьбу Элеоноры, хотя та ничем не заслужила столь хорошего отношения.